Воскресенье утром Арабелла проснулась, чувствуя себя расслабленной и умиротворенной после хорошего ночного сна. Она лениво потянулась и потом снова уютно устроилась под одеялом. Матрас и одеяло образовали вокруг нее мягкий кокон, и она снова начала дремать. Как вдруг услышала легкий стук в дверь. Сначала это рассердило ее. Они что, не знают, что она всегда по воскресеньям спит? Но потом она что-то вспомнила. «Ах, да, конечно!» – прошептала она сама себе, потом сказала: «Войдите». В комнату вошла горничная с маленьким серебряным подносом с утренним чаем. «Доброе утро, мисс! Уже 8:30!» Поставив поднос на буфет рядом с кроватью Арабеллы, она направилась к окну, чтобы открыть занавески. Комната слабо осветилась, и Арабелла поняла, что день будет пасмурный и хмурый. Она наблюдала, как горничная вернулась к подносу и налила горячий чай, поставила на небольшой столик рядом с Арабеллой. «Спасибо», – прошептала Арабелла. Горничная слегка удивилась. «Что-нибудь еще, мисс?» «Нет, нет, спасибо», – ответила Арабелла. Теперь удивленный вид горничной сменился на довольный. Она улыбнулась и кивнула головой, прежде чем выйти из комнаты, отправиться вниз и сказать повару, что мисс, кажется, в хорошем настроении. Арабелла медленно встала. Она взбила и вспушила подушки, потом расправила их. Взяв свой чай, она снова утонула в их пухлой мягкости. Подняв чашку, она отпила чай, затем опустилась еще ниже. Мысли ее вернулись во вчерашний день. Как много всего произошло, и так много изменилось. Как могли всего 24 часа принести столько перемен? Арабелла знала, что могли, и у нее было чувство, что большая часть перемен произошла с ней. Эта мысль не причиняла ей беспокойства, а даже наоборот – заставляла чувствовать себя спокойно и удобно. Арабелла поймала себя на мысли, что ей это нравится. А еще, и в это было трудно поверить, но она согласилась пойти в церковь вместе с Мэри. Вот почему она просила, чтобы ее разбудили так рано. И самое странное было в том, что она ждала этого с нетерпением. Когда вчера Мэри пригласила ее, Арабелла сказала вначале «нет». Она только иногда была в церкви, в Большом соборе, в городе, и церемония показалась ей длинной, скучной. Так же считали ее родители, обсуждавшие службу по дороге домой. Мэри же уверяла Арабеллу, что ее церковь совсем не скучная и что для детей там есть много интересного и захватывающего. Так что, в конце концов, Арабелла сказала «да». Потом Мэри пригласила ее на обед. «Мы можем в нашем саду играть целый день», — добавила она. Они вместе пошли к маме Арабеллы попросить разрешения. Мама с сомнением посмотрела на Мэри. Ребенок, по всей вероятности, не был ни богатым, ни важным. Нужно ли поощрять такую дружбу? Но когда Мэри позвонила домой, то все изменилось. «А почему ты не сказала, что папа твой викарий?» — спросила мама Арабеллы. Она считала, что играть с деревенской девчонкой для ее дочери — это одно, а вот провести день в семье викария — это совсем другое. Это было достойное занятие. Мама Мэри была особенно обрадована и взволнована тем, что Арабелла придет к ним в гости. Поэтому все было улажено и там, и тут. Арабелла тоже с удивлением узнала, что папа Мэри был местный викарий. «Ну, теперь понятно, почему ты все знаешь об Иисусе и Библии», — сказала она. Арабелла поставила на стол пустую чашку. Она медленно встала, так же медленно приняла душ. Она не хотела разрушить свое новое спокойное ощущение. Потом она оделась, причесалась и спустилась завтракать. Ела она одна, так как родители ее еще спали. Но она не чувствовала себя одинокой, когда жевала горячие тосты с маслом и медом. Компанию ей составляли ее собственные, очень приятные мысли. В 10:50 она вышла в прихожую, надела свою куртку и взяла большой продолговатый пакет, завернутый как подарок. Пришла горничная и сообщила, что машина готова. Арабелла вышла на улицу. Моросил мелкий дождь. Арабелла подняла голову и посмотрела на серое, затянутое тучами небо. Наверное, не получится поиграть в саду Мэри после всего. Она подумала о том, чем бы можно было заняться вместо этого. Харгривс открыл дверцу, и она села в машину, тихо сказав «спасибо». При этом слове брови шофера поползли вверх, почти до волос. «Спасибо» — очень редкое слово из уст маленькой леди. Выражение удивления на лице Харгривса продолжалось все время, пока они ехали. Они подъехали к церкви в 10:50. К тому времени дождь пошел по-настоящему. Люди стекались со всех сторон. Одни шли под зонтиками, другие подняли капюшоны. Все с радостью спешили спрятаться от дождя в церкви. Огромный зонтик с двумя ногами ждал снаружи, и как только машина подъехала, он подбежал к ней. Из-под зонта появилась рука и изо всех сил стала махать. Это была Мэри. Арабелла засмеялась и помахала ей в ответ. Не дожидаясь, пока Харгривс откроет дверцу, она выскочила из машины и побежала к Мэри. «Я приеду в 6:30, чтобы забрать вас, мисс», — сказал Харгривс со своего водительского сиденья. «Хорошо, спасибо». Брови Харгривса исчезли под щелкой. «Дважды в течение получаса», — подумал он. Он приподнял свою шляпу, приветствуя Мэри, которая весело кричала «Здравствуйте!». Потом он, улыбаясь, уехал. «Пойдем, я познакомлю тебя с мамой», — сказала Мэри. «Папа в своем кабинете готовится к службе. Ты познакомишься с ним позже». Мэри отвела Арабеллу в церковь. Первой, кого увидела Арабелла, оказалась миссис Карлтон. Директриса стояла в стороне и отряхивала капли воды со своего плаща. Она подняла голову и заметила двух девочек. Арабелла робко улыбнулась, а Мэри сказала, «Доброе утро, миссис Карлтон!» «Доброе утро, Мэри! Как ты сегодня?» «Мокрая!» — она смахнула воду со своего зонта, и миссис Карлтон засмеялась. Арабелла очень удивилась тому, как приветливы они были друг с другом. «Это же миссис Карлтон!» — прошептала Арабелла. «Я знаю», — ответила Мэри. «Но ведь она же директор». «Да», — терпеливо ответила Мэри. «Разве она не против, что ты так с ней разговариваешь?» «А как так?» «Как будто она твоя подруга». «Она и есть моя подруга». «Да?» — удивленно сказала Арабелла. Мэри повела Арабеллу к маме и познакомила их. Миссис Кук улыбнулась милой улыбкой и пожала руку Арабеллы. «Это для вас», — сказала Арабелла, протягивая ей пакет, «за то, что разрешили мне прийти». Мама Мэри приятно удивилась. «Спасибо, Арабелла, это очень мило с твоей стороны». Мэри взяла Арабеллу за руку и увела в другую часть церкви. Она заметила Лидию и захотела с ней поздороваться. Миссис Кук открыла пакет и ахнула, когда увидела, что в нем. Это была коробка шоколадных конфет. Но не такая, какую можно купить в супермаркете или в местной кондитерской. Конфеты были ручной работы, привезенные из Бельгии, с превосходной начинкой. Она взглянула на Арабеллу и поняла, что все, что она слышала о новой подруге, своей дочери, это правда. Арабелла и Мэри уже сидели среди других детей. Некоторые из них были участниками катастрофического визита в субботу. Они тщательно избегали встречи с глазами Арабеллы. Она же, в свою очередь, чувствовала себя неловко и тоже не смотрела на них. Служба началась с того, что мистер Кук всех поприветствовал, и Арабелла заметила, что у него была такая уже улыбка, как у его жены. Потом он пошутил о погоде, и все засмеялись. Арабелла удивилась. В соборе никто не смеялся, а здесь люди, казалось, были счастливы. Потом, после короткой молитвы, они спели гимн. Он был о зеленом холме за городом и о ком-то, кто умер там. Слушая его, Арабелла загрустила, сама не понимая, почему. Но в целом пение ей понравилось. Затем мистер Кук обратился только к детям со специальной речью и что-то очень медленно прочитал им из Библии. Потом вся церковь пела песни об Иисусе. Слова высвечивались на стене с помощью специального устройства. Некоторые песни были медленные, как гимн, но многие были яркие и веселые. Скоро настало время для детей разойтись по своим группам. Мэри и Арабелла вместе с другими 9 мальчиками и девочками, все примерно одного возраста, зашли в маленькую комнату. Возле стен стояли кресла. Дети уселись в них и стали громко болтать. 4 из них были вчера у Арабеллы. И это носило неловкость. Но Мэри разговаривала так, будто было все хорошо. Минут через 5 молодой мужчина, которого Мэри называла Дон, вышел с кипой книг под рукой. «Извините, пожалуйста, я опоздал», — весело сказал он и уселся в кресло. «Доброе утро всем!» Он осмотрел детей и заметил Арабеллу. «И тебе привет!» «Привет», — ответила она. «Это моя подруга Арабелла», — сказала Мэри, присоединяясь к разговору. «Она здесь первый раз. «Приятно видеть и тебя тоже», — сказал Дон, широко улыбаясь, и некоторые дети захихикали. Арабелла улыбнулась в ответ. Ей нравился этот молодой человек с необычно легким и ярким способом общения. А Дон продолжал. «Одну неделю я учу эту группу, а другую неделю одна молодая леди по имени Рэйчел. Тоже замечательная девушка». Все дети засмеялись. Арабелла была озадачена. «Они помолвлены», — объяснила Мэри. «Да, это так», — сказал Дон. «А еще она очень умная и молодая леди, потому что сказала мне «да».» Он осмотрел детей. «А теперь у кого есть что нам рассказать? Что интересного произошло с вами на этой неделе?» Некоторые дети смущенно посмотрели друг на друга, потом на Арабеллу, потом снова друг на друга. У Арабеллы был поникший, несчастный вид. Дон заметил это, но ничего не сказал. «Ну давайте же, кто-то все равно должен что-то рассказать». Следующие несколько минут разговаривали о событиях прошедшей недели. И Арабелла была так рада, что никто ничего не сказал о вчерашнем происшествии. Когда они закончили, Дон прочитал короткую молитву и попросил Бога помочь им в том, чтобы они узнавали его больше. Потом он открыл Библию и начал читать вслух. Очень скоро Арабелла почувствовала себя неловко, а все остальные дети смотрели на нее и на ее реакцию. Дон читал об очень богатом молодом человеке, который пришел к Иисусу и спросил, что он должен делать, чтобы стать одним из его последователей. Иисус сказал ему пойти и продать все его имущество. Молодой человек понял, что не может этого сделать, и ушел прочь, расстроенный. Другим людям, которые были там, Иисус сказал, «Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное». Дон читал это, понятия не имея о том, какое значение это имело для некоторых присутствующих. Когда он закончил, он с улыбкой на лице поднял глаза на детей. Улыбка очень скоро исчезла, когда Арабелла вскочила со своего места и своим самым худшим тоном благородной Арабеллы заявила: «Кто вам сказал, что я сегодня приду?» Потом со слезами на глазах повернулась к детям и закричала: «Я знаю, вы все ненавидите меня, я знаю, ну и ладно, мне все равно, мне безразличны вы все, мне безразлично все, что вы думаете, вы просто мне завидуете, вот и все, я считаю всех вас ужасными, я ненавижу вас». Она хотела убежать от них, но она была в чужой церкви и не знала, куда бежать. Вместо этого она пошла в самый дальний угол комнаты и стала ко всем спиной, закрыв лицо руками. Дети сидели ошеломленные. Они смотрели на Дона и ждали, что он будет делать дальше. Мэри встала и пошла была к Арабелле. Но Дон сделал ей знак подождать. Он раздал листы бумаги и карандаши детям. Они склонились над столами, не говоря ни слова. Дон убедился, что все заняты, прежде чем подойти к Арабелле, и позвал Мэри за собой. Он понимал, что ему необходимо быть очень осторожным. Арабелла была новенькой, и, очевидно, что-то было не в порядке. Сейчас ему очень бы хотелось, чтобы была очередь Рэйчел. Он поставил рядом с Арабеллой кресло и сел в ожидании, как будто у него была уйма свободного времени. Наконец он сказал: «Что случилось, Арабелла?» Она не отвечала. «Давай, тебе же легче станет, если ты поговоришь об этом». «Они меня ненавидят», — просто сказала она. «А почему?» «Потому что... ну... потому что... ну почему?» Дон был в недоумении. «Потому что я богатая, а они нет». «О», — сказал он, начиная понимать, — «тебя расстроило то, что я прочитал». «А вам не нужно притворяться», — надменно сказала Арабелла. Дон снова растерялся. «Что ты имеешь в виду? Вы знали, что я приду сегодня?» «Они сказали вам». «Теперь Дон понял». «И ты подумала, что это я специально прочитал из-за твоего прихода?» Дон говорил так испуганно, что Арабелла засомневалась в собственной правоте. «Я думаю, что они сказали вам, и вы сделали, не зная зачем». «А почему они сделали так?» Арабелла не решалась, и Дон терпеливо ждал. Наконец вся история стала проясняться. Арабелла рассказала ему о том, как она богата, и о злополучной субботе, и о том, как молилась Мэри, и как все наладилось с ее папой. Потом она рассказала, с каким хорошим чувством она встала сегодня, о том, как все было хорошо, вплоть до чтения Библии. Арабелла была уверена, что кто-то из детей сказал Дону прочитать именно это место только для того, чтобы ей стало плохо. Дон мягко улыбнулся. «Тебе пришлось трудно, не так ли?» То, как он сказал это, заставило Арабеллу почувствовать, что он действительно все понял. Потом достаточно неожиданно он сказал: «Должно быть хорошо быть богатой». Арабелла удивилась, но кивнула. «И должно быть, это нелегко». Арабелла пожала плечами. Она никогда об этом не задумывалась. «Это влечет за собой большущую ответственность», — добавил он. И тут Арабелла представила папу, сидящего над кипой книг, заполненных цифрами. Он всегда этим занимался. Но вдруг она поняла, что в последнее время он проводил за этим занятием намного больше времени, и очень часто на его лице было озабоченное выражение. Арабелла всегда думала, что быть богатым легко, и что это то, чем гордятся. Она никогда не думала об ответственности. А Дон продолжал: «Библия учит нас, что Бог хочет, чтобы мы любили Его больше, чем свои вещи, и показывает нам, что следовать за Ним гораздо важнее, чем быть богатым». Арабелла внимательно слушала. «Это трудно, но быть христианином не всегда легко. Иисус хочет, чтобы мы это поняли. Однажды мы действительно поймем это и решим следовать за Ним в любом случае. Тогда на нас снизойдет благословение и другие радости, в том числе и обетование, что наступит день, и мы будем с Ним на небесах». Арабелла облегченно вздохнула. «Так значит, вы не знали, что я приду сегодня?» «Нет, конечно, я не знал, но Бог знал. Я думаю, он знал, что тебе надо было это услышать и понять. И я бы не удивился, если все, что здесь произошло, его способ помочь тебе и услышать. Арабелла молча обдумывала то, что сказал Дон. Легкий шум донесся из главного зала церкви. Дон посмотрел на часы. «О, Господи, уже время!» Он поглядел на остальных детей и улыбнулся. «Спасибо, что хорошо вели себя сегодня утром. Я думаю, мы кое-чему научились, не так ли?» Дети закивали, радуясь тому, что трудное время закончилось. Потом Дон сказал: «Завтра в школе Арабелле придется нелегко. Я думаю, что вы все поможете ей». Все дети снова закивали и заулыбались Арабелле. Она тоже улыбнулась в ответ. Улыбка была бесцветной, но от нее лицо Арабеллы похорошело, и из-за этого она понравилась им еще больше. «Давайте помолимся, прежде чем домой пойти», – предложил Дон. Он помолился за всех детей и особенно упомянул Арабеллу. Потом сделал паузу, чтобы все могли закончить молитву. «Аминь». Звук их голосов облетел комнату, и все они знали, что они услышаны на небесах.